Глава 55. Ольга. Едва мы с Белиндой и Юлей, объединив силы, уничтожили защиту, раздался оглушительный взрыв, разрушивший не меньше половины здания. Как только все стихло, я рванула внутрь. Сердце было не на месте, а предчувствие меня редко обманывало. Линда пыталась меня остановить, но я не слушала, что кричал фамильяр. Все мои мысли были только об одном — я молила богов, чтобы не случилось непоправимого. Только увидев живого Маира, я смогла сделать полноценный вдох, но ровно до момента, пока не увидела призрак Андрея. Мы попрощались, а когда он исчез, силы оставили меня. Маир подхватил меня на руки, укачивая как маленькую девочку, а я только и могла что заливать слезами рубашку мужа, оплакивая единственного близкого родственника, которого за один день успела и обрести, и потерять навсегда. Потом я слышала голоса Беларда и Эртруара, и даже, кажется, Белки. Юля осталась под присмотром Белинды и своего отца. Похоже, проклятие Айрвенруила распространилось не только на его пару, но и на дочь, потому что, как бы ни хотел, он не мог к ней даже приблизиться. Надеюсь, то, что сказал Андрей про кольцо, правда, и оно сможет помочь. Юля и Майя заслужили счастье. Лео открыл портал, который перенес нас с Маиром домой. В постель, грязная и голодная, я отказалась ложиться. Немного поворчав, в итоге медвежонок отнес меня в ванную комнату. Там окончательно уничтожил любимое платье, заявив, что восстановлению оно не подлежит, и выкинул туфли в мусорное ведро. Ванну мы принимали вместе. Меня тщательно вымыли, высушили, завернули в широкое полотенце — и унесли в спальню, где с ложечки покормили остатками каши из холодильника. Уснули мы под утро. Маир крепко обнимал меня сзади, по-хозяйски уложив свою лапищу мне на грудь. Сквозь сон я чувствовала, как упирается в бедро его возбужденная плоть. Но на близость ни у него, ни у меня сил не осталось. Еще успеется. И не раз. Теперь это мой мужчина. Только мой. Весь без остатка. И осознание этого грело душу, заставляя губы сами по себе растягиваться в улыбке. Проснулась я в постели одна. На подушке Маира лежал большой букет ромашек и записка, что он вернется ближе к вечеру, как только уладит кое-какие вопросы. Еще снизу была приписка, что моих распереживавшихся подруг он успокоил, но просил написать или позвонить им, как будет возможность. Живот жалобно сообщил, что неплохо бы подкрепиться, тем более что в комнату проник аппетитный запах блинчиков. Накинув халат, прошлёпала босыми ногами на кухню, где, к моему изумлению, обнаружилась незнакомая женщина с бирюзовыми волосами. Ловко управляясь сразу с двумя сковородками, она подцепила магией золотистый блин и отправила его на тарелку, где уже высилась аккуратная стопка его собратьев. Незнакомка пританцовывала в такт песни, доносящейся из наушников, и не сразу заметила меня. «Оленька, ты уже встала, милая?» Прервав свое занятие, она крепко обняла меня. «Прости, если разбудила. Внучок предупредил, чтобы я ничего без твоего ведома не трогала, но у вас в холодильнике шаром покати», — не удержалась, приготовила на скорую руку. «Вы бабушка Маира», — догадалась я, с интересом разглядывая хрупкую на вид женщину, сразу почувствовав родственную ведьмовскую душу. «Мария Балаева, но можешь звать меня Баба Маша». Усадив за стол, новообретенная родственница поставила передо мной тарелку с блинами и вазочку с малиновым вареньем. «Попробуй. У меня все дети и внуки его обожают. Я иногда передаю Маиру домашние закрутки. Сам-то он редко домой приезжает. Весь в отца. Того тоже по молодости на подвиги в других мирах тянуло. Ой, забыла совсем». Подскочила она, хватая кружки с полки. «Что пить будешь? Чай или кофе?» «Чай, пожалуйста». Не прошло и минуты, передо мной поставили чашку с ароматным напитком. Отпив глоток, я закашлялась, с изумлением глядя на невозмутимую бабу Машу, тоже пьющую неожиданно крепкий чаёк. «Я тебе бальзамчику своего капнула», — подмигнула она, доливая из фляжки еще. Сделав еще глоток бальзама с капелькой чая, я почувствовала себя значительно лучше. Баба Маша мне понравилась. До возвращения Маира она развлекала меня курьезными историями о своих детях, внуках и правнуках. Оказывается, у моего супруга большая семья, которая с нетерпением ждет нас в гости. «Оставлю вас», — — сказала она, засобиравшись. «А мне еще Мишку навестить надо. Разбежались вы, паразиты, по разным мирам. Собирай потом. Хоть мешки бери. И вообще, вы бабушке еще свадьбу должны. Я помню». Портальные зеркала Мария Балаева недолюбливала, предпочитая им полет на спортивной метле, на которой и унеслась к межмировому порталу. Наконец мы остались вдвоем, и Маир, притянув меня к себе, подарил долгий чувственный поцелуй. «Где ты был?» — спросила, когда мы смогли оторваться друг от друга. «Хотел сделать тебе свадебный подарок. Присядешь?» Дождавшись, когда я удобно устроюсь на диване, он, улыбаясь, протянул мне свиток с императорской печатью. Мои руки дрожали, пока я скользила взглядом по расплывающимся перед глазами строчкам, не в силах поверить в прочитанное. «Это императорское помилование наемника по кличке Лютый», — подтвердил муж. «Жаль, что посмертное». «А это...» Майер забрал у меня документ и протянул другой. «Приказ о присвоении Шварц Андрею звания Героя Семи Миров». «Я удивился, когда узнал, что у тебя фамилия матери», — улыбнулся супруг, обнимая меня. «Видимо, у вас и правда с ней было много общего». Я рассмеялась, вспомнив, как заявила Маиру, что не сменю фамилию, потому что Балаевых много, а Ольга Шварц такая одна. «Я тебя люблю. Это лучший свадебный подарок, который только можно было пожелать. Даже не представляю, как тебе удалось уговорить Голденберга подписать этот документ». «Если честно, мне и не пришлось сильно напрягаться», — смутился он, явно из скромности принижая свои заслуги. На Голденберга надавил Эрвин Руил. «Опущу подробности их разговора, но этот ушастый оказывается не такой говнюк, каким я его считал, и умеет быть благодарным. Кстати, раз уж про это зашла речь, у меня для тебя еще одна новость». «Какая?» «Эрвин Руил снял проклятие. Майя тебе еще не сказала?» «Правда?» — обрадовалась я. «Нет, я не знала. Как у них это получилось?» «Камень истины помог. Его силы хватило, чтобы восстановить разорванную истинную связь», — Лилит подтвердила. «Теперь это не божественная реликвия, а ничем не примечательное кольцо с треснувшим камнем. Артефакт оказался одноразовым». «Эх, придется Марго новую помощницу искать. Не по статусу императрицы эльфов в администраторах ночного клуба ходить». Я даже не сомневалась, что с напором Эрвин Руила в скором времени Майя ею станет. «А герцогу первого круга быть начальником службы безопасности ночного клуба по статусу?» — усмехнулся Маир. «А в любом случае сомневаюсь, что в ближайшее время Марго лишится администратора». «Почему?» — я развернулась в кольце сильных рук, вопросительно взглянув на любимого. «Майя слишком сильно обижена на Эрвин Руила, о чем ему сразу и заявила. Придется ему побегать, добиваясь прощения». «Невероятно! Неужели ты теперь ему сочувствуешь?» «Скорее понимаю. Чтобы завоевать свою любимую строптивую ведьму, мне тоже пришлось побегать и потратить немало нервных клеток. Но оно того стоило». Улыбнулся он, довольно потянувшись к моим губам. «Погоди, а что там за история с мешком?» Пыталась увернуться, пока один наглый оборотень покрывал мое лицо поцелуями. «Маир, а ну отвечай!» Тяжело вздохнув, он неохотно рассказал об их семейной традиции. «А знаешь, я тут подумала, что традиции, тем более семейные, надо соблюдать». Хитро прищурившись, посмотрела на любимого. «Ты серьезно?» «Как никогда», — кивнула уверенно. «А еще мы твоей бабушке обещали свадьбу. Когда там подходящая ночь для вашего ритуала?» «Сегодня». «Тогда планы меняются. Тащи мешок и возьми в шкафу, что там для ритуала надо. Чего нет, по пути докупим». Распорядилась, глядя на растерявшегося от моего напора оборотня. «Сегодня пройдем ритуал, а для родственников уже позже проведем традиционную церемонию в храме». «Ты хочешь трижды стать моей женой?» «А почему нет? Ты столько раз звал меня замуж, что я со счета сбилась. Тем более, что после каждой церемонии будет первая брачная ночь». «Ни слова больше. Я за мешком».